Глава 17. Моя малышка давно и крепко спала, поэтому я выскользнула из детской и спустилась на кухню. Странно или нет, но после той ужасной ночи без электричества во всем доме по ночам горел приглушенный свет. И даже если бы я хотела растрогаться поступком Войтенко, то запрещала себе. Вместо этого каждый день напоминала, кто я в его доме. Няня. Прислуга. Так что прочь дурным фантазиям. Аппетита не было, но и сна тоже. Я долго стояла перед открытым холодильником, рассматривала его содержимое, но в итоге закрыла и просто налила себе воды. Услышав тихие шаги за спиной, напряглась. Ведь кроме Влада некому вот так подкрадываться ко мне. Алексей бы отпустил какую-то невинную шутку, а экономка уходила домой на ночь. Если в доме нет привидений, то... Я натянулась, словно струна, когда сзади меня опалило жаром от мужского тела. Влад выставил руки по бокам от моего тела и уперся ладонями о столешницу. Нагнулся настолько низко, что его дыхание защекотало мне кожу на лице. Я, черт возьми, попала в его ловушку. А ведь целую неделю мне удавалось держать дистанцию. «Ну и что ты здесь делаешь?» «Воду пью», — буркнула на него явную насмешку. Я попыталась отойти, но Влад не дал мне возможности. Мы так и стояли в непозволительной близости, отчего сердце безысходно сжималось в груди. «Что с тобой в последнее время?» — прошептал мне на ухо, чем вызвал тайфун мурашек по телу. «Убегаешь от меня каждый раз и прячешься, будто я могу заразить тебя неизлечимой болезнью». Не собиралась поддаваться на приторно-сладкий шепот, поэтому поспешила напомнить. «Я всего лишь няня, Владислав Викторович. Не вижу смысла нам контактировать свыше положенного». Мои слова прозвучали твердо, но голос дрогнул на последних словах. Влад не отступал. Напротив, его губы еще ближе приблизились к моему уху, и теплое дыхание опалило кожу. «Не видишь смысла?» Голос стал ниже, но в нем проскользнул стальной оттенок. «А я вижу». Мужчина прижался плотнее, а я почувствовала, как грудь сдавила леденящий страх, смешанный с чем-то другим. Тем, что я не хотела признавать. Влад вдруг резко развернул меня к себе лицом, а я уперто отвела взгляд в сторону. Но он не собирался так просто сдаваться, наклонился ниже, и его нос слегка коснулся моей щеки. Едва ощутимый, почти невинный жест. Я собиралась духом что-то сказать, уколоть, отбросить эту странную дрожь по всему телу, но не успела. Только открыла рот, как Влад поймал мое движение, и его губы умело остановили поток слов. А затем рывок на себя. И по телу прошелся головокружительный всплеск ощущений, от которых я замерла на секунду. Стон непроизвольно сорвался с губ, и Влад стал настойчивее, чем сметал прочь все запреты. Руки опустились ниже, обхватили меня за талию и притянули ближе, будто не оставалось ни границ, ни правил, ничего. Я должна была отстраниться, должна была. Тело не слушалось, оно пылало огнем от страсти, которую во мне за секунды распалил мужчина. Но все же, когда ласки стали откровеннее, а руки неминуемо поползли под тонкую ткань топа, я опомнилась. Не нашла лучшего решения, резко укусила Войтенко за губу и сразу отскочила от него. Влад проморгался, а затем сфокусировал на мне взгляд. Нечто опасное плескалось в зрачке, то, что могло разрушить всю мою жизнь по одному щелчку пальцев. «Зачем вы со мной играетесь?» Тихо прошептала и поняла, что по щеке медленно поползла колючая слезинка. «Это весело? Вам скучно? Или...» Мужчина не дал закончить. «Я играюсь?» — взорвался он гневом. «Это я должен спрашивать, какие игры вы с сестрой затеяли? Что бы это ни было, Ангелина, лучше прекратить немедленно. Тебе явно не понравится то, что я с вами сделаю по итогу». Задрожала от странной угрозы, и жалящий мороз мурашками потянулся по коже. Сколько бы я ни пыталась всматриваться в глаза Войтенко, Там не было ответа. А спрашивать казалось совершенно глупой затеей. Ощущение, будто мы с ним говорили на разных языках и пытались переводить предложение в плохом переводчике. Влад, не дождавшись моего ответа, развернулся и ушел. А я? Меня будто к полу приклеили. Долго стояла без мыслей или прочего. Будто ждала, что в любой момент мужчина вернется и объяснится. Или продолжит ругаться. Влада не было, и стало понятно, что оставаться в том же месте глупо. Поднявшись, я подкралась к двери в комнату Войтенко, прислушалась. Зачем? Не смогла ответить на вопрос, как и не осмелилась постучать. Любопытство тлело внутри непотушенным костром, но страх шустро залил его ледяной водой. Если я продолжу выяснять правду, то не окажусь ли завтра за воротами дома? Так скоро я не была готова расстаться с Алисой. Поэтому ушла в детскую и, усевшись возле кроватки лисенка, тихо всхлипнула. Мыслей хоть и не было, но меня не покидало дурное ощущение от того, что Влад в угрозе упомянул Риту. Я ведь ранее уже задумывалась, что не сходилась описанная ею картинка с реальностью. Так кто кому угрожал в итоге? Я хоть сейчас могла пойти и спросить об этом у Войтенко напрямую, но струсила. Поэтому не захотела разрушать любимый образ сестры у себя в памяти. Как бы там ни было, она старалась ради меня. Ради себя и нашего будущего. «Рита!» — тихо выпалила я сквозь слезы. «Да что за хаос ты оставила после себя?» Наверное, лисичка сквозь сон ощутила мое дурное настроение, поэтому тоже захныкла, и я тут же стала качать ее прямо в кроватке. И пока тихо напевала мелодию, ясно ощутила на себе пронзительный взгляд. Но упорно делала вид, что не замечаю Влада. Оставила ему возможность тихаря подсмотреть за мной. Больше мы не контактировали. С того дня Влад словно и сам не желал общения, потому что практически даже не здоровался, что явно тешило Оксану. Эта женщина стала слишком, на мое мнение, частым гостем в доме Войтенко. Но кто я такая, чтобы возражать или возмущаться? Да и Алексей продолжал издевательски каждый день мне напоминать, кем же была Оксана, другом с детства и дочерью маминой подруги Влада. Но против такого тандема, если бы я и хотела, не смогла противостоять. Женщина не упускала ни единого момента указывать мне на мое место. То ей кофе свари, то прибери за ней, то еще что-то. Хотя все это даже не мои обязанности. Но я понимала, что таким образом тетка тыкла меня носом в мое происхождение и низкое положение. Странно. Я увидела боковым зрением, как Оксана сбросила вызов на айфоне. «Влад не собирается возвращаться к ужину?» Уточнила она у экономки, а та тем более не знала ответ. Мы с лисичкой тоже ждали Войтенко. Она, потому что скучала, а у меня был к нему серьезный разговор. Я так и откладывала его до последнего, потому что боялась идти с такой мелочью к мужчине. Скоро Алисе годик, и мне бы хотелось запечатлеть для малышки эту знаменательную дату. Оксана долго ждала, но в итоге ей позвонили подружки и, кажется, позвали в бар. Я не хотела подслушивать. Просто у тетки слишком громкий динамик на телефоне. К счастью, блондинка спешно покинула дом, и после ее ухода мне даже дышать стало легче. И в отличие от нее, я намеревалась дождаться Войтенко. Вот только даже, когда время перевалило за полночь, ни Влад, ни Алексей все еще не вернулись. Я не уснула, не смогла. От нечего делать листала ленту ТикТока, как вдруг глаза зацепились за ужасающее видео аварии. И черт меня дернул за ногу остановиться на страшной новости, смотреться, вслушаться в то, что говорили за кадром. Четко расслышала только одно предложение, вырванное из контекста. Автомобиль известного бизнесмена Владислава Войтенко попал в аварию. А затем и узнала машину. Ну или очень похожую на нее. И все перед глазами поплыло от страха. Я выронила телефон из рук и закричала в ладони, потому что лисичка спала. Из-за спутанных мыслей металась по комнате. Ведь не понимала, что мне делать дальше. Я растерялась, но боялась снова брать в руки телефон, чтобы разобраться во всем до конца. Может, то был какой-то другой бизнесмен Войтенко. И машина. Да, она смята спереди. Может, не его даже, а Алексей. Он же, кажется, с утра садился за руль. Что с ним тогда? С каждой новой мыслью паника все глубже укоренялась в душу и отравляла ее паникой. Кое-как подняла телефон и дослушала видео. А в комментариях даже увидела, куда повезли пострадавших. Отлично. Даже искать не пришлось. Не было у меня другого выбора. Я вытащила заспанную Алису из кроватки и переодела. Долго возилась, потому что руки и пальцы не слушались. Тем не менее, я все еще малохольно надеялась на чудо. Но и сидеть просто так в ожидании непонятно чего не могла. Алиса тихо посапывала на руках, пока мы мчались в такси. У меня же в голове звенела пустота. Изредка прорывались хаотичные, спутанные мысли, и тревожила безжалостная паника, сжимающая грудь. Как только мы приехали, я понеслась в больницу, даже не осознавая, как передвигаются ноги. Наспех ворвалась в приемное отделение, дыхание сбилось, а в глазах проплыл сумасшедший страх. «Где он? Мужчина после ДТП?» Сестра у стойки будто знала, кому я пришла, поэтому пальцем указала, куда мне идти. Удивительно, что и врач нашелся практически сразу. Он бросил на меня тяжелый, сочувствующий взгляд. Я судорожно сглотнула. «Что с ним? Мужчина до 40 привезли после ДТП». «Мне жаль». Врач опустил глаза. «Мы сделали все возможное, но...» «Нет! Нет, нет, нет!» Я резко покачала головой и прижала Алису крепче к себе, как якорь. Как последнюю ниточку к реальности. Потому что гул в ушах взорвался бомбой, а сердце бешено заколотилось. Даже показалось, что руки онемели от слабости. «Нет!» — выдохнула я и попятилась от страшной новости. «Это ошибка!» Слова застряли в горле. «Влад! Он не мог! Это не могло быть правдой!» Ноги подкосились, и я едва не осела на холодный пол, даже не в силах была дышать. Алиса вдруг всхлипнула, и это стало единственным звуком, пробившим мое оцепенение. «Нет, нет! Господи, нет! Он не мог! Пожалуйста! Скажите, что это неправда!» Я одной рукой крепко удерживала Алису, а другой трясла врача за халат, будто это могло хоть что-то изменить. «Он не мог меня вот так оставить, меня и Алису!»